что у нее глаза на мокром месте. Но ей было так жалко отца и женщину, которую он боготворил, но от которой отказался. «Ладно, ты была ребенком», — снисходительно усмехнулась Мэйв. «Но теперь ты уже взрослая и довольно хороша собой. Не забывай, что может случиться, если ты поддашься на мужские уговоры. Этот тип, что сидит наверху, он как приехал, так и уедет. А ты останешься одна с ребенком и будешь опозорена навеки». Господи, как часто я думала, почему в нашем доме нет счастья? Прерывающимся голосом проговорила Бриана. Я знала, что ты не любила папу, и мне было очень обидно. Но потом я узнала от Мэгги, как ты хотела стать певицей и утратила эти мечты. Мне стало тебя жалко. Тебе, наверное, было очень больно, да? Ты все равно не в состоянии понять, что значит лишиться единственной мечты. Вероятно. Хотя мне непонятно и другое. Как может женщина выносить и родить детей, которые ей на самом деле совершенно не нужны? Бриана дотронулась пальцем до щеки, но она оказалась совершенно сухой. Сухой и холодный, как мрамор. Ты всегда обвиняла Мэгги в том, что она посмела появиться на свет. Теперь я вижу, что ты и меня не любила, а родила только из чувства долга, чтобы загладить прошлый грех. — Но я всегда о тебе заботилась, — начала Мэйв. — Заботилась. — Да, конечно, ты меня не била, как Мэгги. Просто чудо, что бедняжка меня за это не возненавидела. На нее ты всегда кричала, а со мной разговаривала холодно и все муштровала, муштровала. Что ж, это принесло свои плоды. Мы неспроста получились такие разные. Бриана спокойно села и подняла с пола вязание. «Я хотела любить тебя и никак не могла понять, почему не испытываю к тебе настоящей нежности, а делаю все по обязанности, из чувства долга. Теперь мне, наконец, понятно. Оказывается, причина не во мне, а в тебе». «Бриана», — ужаснулась Мэйв, — «как ты можешь говорить такое? Я всегда старалась уберечь тебя от беды, защитить». «Не нужно меня защищать. Ты можешь быть довольна. Я одинока и все еще девственна. Я вязала, вяжу и буду вязать одеяльца для чужих детей. У меня есть свой маленький бизнес. Не волнуйся, мама, все и дальше будет, как было. Только я перестану корить себя за мою холодность к тебе». Слезы уже высохли, и Бриана смогла поднять глаза. «Лотти, вы не нальете нам чаю? А я расскажу вам, куда вы с мамой поедете отдыхать. Вы были во Франции?» «Нет», — Лотти проглотила комок, подступивший к горлу. Сердце ее разрывалось от жалости, причем жалела она обеих. Грустно посмотрев на Мэйв и не понимая, чем ее успокоить, Лотти со вздохом принялась разливать чай. «Нет», — повторила она, — «во Франции я не была. А мы что, туда поедем?» «Да, и очень скоро», — откликнулась Бриана, опять взявшись за спицы. «Завтра я поговорю о вашем путешествии с Мэгги». Она заметила во взгляде Лотти сочувствие и заставила себя улыбнуться. «Вам придется побегать по магазинам, выбирая себе бикини». Смех, прозвучавший в ответ, был ей наградой. Лотти поставила чашку на стол и, погладив Бриану по холодной щеке, пробормотала: «Умница ты моя!» На уикенд В Блекторн пожаловала семья из Хельсинки. Мать, отец и трое детей. Бриане некогда было даже присесть. Жалившись над коном, она отослала его к Мерфи. Поскольку трехлетний рыжеволосый мальчуган, то и дело хватал пса за уши или за хвост. Конкобар страдал, но переживал свое унижение, молча, не огрызаясь. Свалившиеся, как снег, на голову гости отвлекли Бриану от неприятных воспоминаний о скандале с матерью. Финны были шумными, веселыми и голодными, как медведи, очнувшиеся после зимней спячки. Бриана была от них в восторге. На прощание она расцеловала детей и дала им в дорогу дюжину пирожных. Едва машина финнов, отправившихся на юг, скрылась из виду, к Бриане подкрался Грей. «Уехали?» «Ой!» Бриана прижала руку к сердцу. «Как ты меня напугал!» Она обернулась и пригладила волосы, выбившиеся из прически. «Я, честно говоря, надеялась, что ты сойдешь вниз и простишься со Свенсонами. Малыш про тебя спрашивал». «У меня до сих пор, по его милости, полтела и куча бумаг липкие», — криво усмехнулся Грей. «Он, конечно, малый и сообразительный, но жуткий непоседа. Трехлетки всегда такие. Не знаю, тебе видней, я могу сказать только одно. Такому дай палец, он всю руку откусит». Бриана лукаво улыбнулась. «А что ж ты так мило с ним общался? Думаю, он на всю жизнь запомнит хорошего дядю-американца, который играл с ним в ирландской гостинице. Малыш и уезжал в обнимку с грузовиком, который ты ему вчера подарил». Грей пожал плечами. «Да я просто случайно увидел его на витрине, вот и купил». «Случайно, значит?» Делая вид, что верит, откликнулась Бриана. «Так-так. А кукол для девочек ты тоже случайно прихватил?» «Ну, хорошо, не спорю. Я люблю побаловать чужих детей. Но сейчас не это главное». Он нежно обнял Бриану за талию. «Главное, что мы опять остались одни». Поспешно отгораживаясь от него, Бриана протянула руку и уперлась Грею в грудь. «У меня столько дел, столько дел!» Грей выразительно посмотрел на ее руку. «Дел?» «Да, мне нужно съездить в одно место, а потом перестирать кучу белья». «А потом ты будешь его развешивать, да?» «Я обожаю глядеть, как ты вешаешь белье сушиться. Особенно, когда на улице ветерок. Это так сексуально!» «Господи, ну что за глупости?» Улыбка Грея стала еще шире. «А еще я люблю тебя смущать и смотреть, как ты краснеешь». «И вовсе я не краснею», — возмутилась Бриана, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Я тороплюсь, Грейсон, мне пора». «Так давай я отвезу тебя куда нужно», — предложил Грей. И, не дожидаясь ответа, нежно поцеловал Бриану в губы. «Я соскучился по тебе, Бриана». «Я же все время была здесь». «Все равно, я по тебе скучал», — пробормотал Грей, наблюдая за тем, как Бриана медленно опускает ресницы. Когда она робко откликалась на его ласки, он чувствовал себя всесильным. Но говорил себе, что это просто льстит его самолюбие, вот и все. «Где твой список?» — поинтересовался он. «Какой?» «Ну, список дел, как обычно». Ресницы взметнулись вверх. Зеленые глаза смотрели настороженно и чуть испуганно. Грей ощутил острый прилив желания и притянул Бриану к себе, но тут же отступил назад, с трудом переводя дыхание. «Эти медленные танцы меня доконают», — пробормотал он сквозь зубы. «Что-что? Я не расслышала». — «Ничего, бери свой список и пошли. Я отвезу тебя на машине». — «Да мне нужно только к маме, помочь ей и Лотте собраться в дорогу». — «Не отрывайся от работы, я и сама доеду». — «А сколько ты там пробудешь?» Ну, часа 2-3. Я все равно хотел немного проветриться, так что могу отвезти тебя, а потом забрать, — сказал Грей и, отметая дальнейшие возражения, добавил: — А ты сэкономишь бензин. — Ну, хорошо, если ты настаиваешь. Я сейчас, мигом. Дожидаясь Бриану, Грей вышел во двор. За тот месяц, что он прожил в Блэкторне, ему довелось увидеть и снежную бурю, и проливной дождь, и ослепительное ирландское солнце. Он часто сидел в деревенском пабе, слушал фольклорную музыку, узнавал местные сплетни. Гуляя, он бродил по проселочным дорогам, по которым фермеры перегоняли стада коров, поднимался по крутым винтовым лестницам в полуразрушенных замках, в стенах которых до сих пор звучали отголоски битв и предсмертных хрипов. Он забредал на кладбище и, взобравшись на скалы, стоял над обрывом, глядя вниз на бушующее море. Однако больше всего в этих краях его очаровывал вид, открывавшийся со двора Брианы. Грей, правда, не мог определить, пейзаж ли ему так нравится или близость красивой женщины, но решил, что в любом случае это один из счастливых периодов в его жизни. Высадив Бриану у хорошенького маленького домика на окраине Эниса, Грей поехал, куда глаза глядят. Около часа он карабкался по скалам Бурена, стараясь запечатлеть в памяти живописные виды. Дикая природа завораживала Грея. Он был от нее в не меньшем восторге, чем от алтаря друидов. Грей ездил по окрестностям, останавливаясь в тех местах,